Впоследствии Жульену пришлось проверить счета, во что обошлась эта церемония. Господин де ля Моль, получивший епископство для своего племянника, возымел любезность принять на свой счет все расходы. Одна только церемония в аббатстве обошлась в 3800 франков. После речи епископа и ответа короля его величество встал под балдахин. Затем он очень набожно преклонил колени на подушке пред алтарем. Хор был окружен стульями, а стулья возвышались на две ступеньки над полом. На последней из этих ступенек сидел Жульен у ног господина Шелана, словно шлейфоносец возле своего кардинала в Сикстинской капелле в Риме. Затем служили молебен в облаках ладана под бесконечные залпы артиллерии и мушкетеров. Крестьяне опьянели от радости и почтения. Подобный день сводит на нет труд сотен выпусков якобинских газет. Жульен стоял в 6 шагах от короля, молившегося поистине с усердием. Первый раз он заметил маленького господина с умным взглядом, одетого во фрак почти без всяких нашивок. Но поверх этого скромного фрака была надета небесно-голубая лента. Он стоял ближе к королю, чем многие другие сановники, одежды которых были до того расшиты золотом, что, по выражению Жульена, совсем не видно было сукна. Спустя несколько минут он узнал, что это был господин де ля Моль. Он показался ему высокомерным и заносчивым. «Этот маркиз, должно быть, не так вежлив, как мой прекрасный епископ», — подумал он. «Ах, духовное звание делает кротким и мудрым, но король приехал поклониться реликвии, а я ее не вижу». Маленький причетник, стоявший рядом с ним, сообщил ему, что мощи находятся в верхнем этаже, в пылающей капелле. «Что это за пылающая капелла?» — подумал Жульен, но он не хотел спрашивать объяснения, он удвоил внимание. При посещении коронованной особы этикет требует, чтобы каноники не сопровождали епископа. Но, направляясь в часовню, епископ подозвал аббата Шелана. Жульен решился за ним последовать. Длинная лестница вела к маленькой двери, готический наличник, который был весь великолепно раззолочен. Казалось, что это сделано только накануне. Перед дверью стояли на коленях 24 молодые девушки, принадлежащие к самым знатным семьям Вергер. Прежде чем отворить дверь, епископ опустился на колени среди этих юных прекрасных девиц. В то время, как он громко читал молитву, они, казалось, не могли налюбоваться его прекрасными кружевами, его грацией, его лицом, таким молодым и кротким. Это зрелище заставило нашего героя утратить остаток разума. В эту минуту он пошел бы драться за инквизицию и сделал бы это совершенно искренно. Внезапно дверь растворилась. Маленькая часовня была вся залита светом. На алтаре виднелось более 1000 свечей. Они были установлены в 8 рядов, разделенных букетами цветов. Сладкий запах чистейшего ладана несся клубами из дверей святилища. Часовня, вызолоченная заново, была мала, но очень высока. Жульен заметил на алтаре свечи, возвышавшиеся на 15 футов высоты. Молодые девушки не могли удержаться от восторженного восклицания. В маленький вестибюль часовни пропустили только девушек, двух священников и Жульена. Вскоре прибыл король в сопровождении только господина де ля Моля и главного камергера. Даже охранники оставались снаружи, коленопреклоненные, с оружием в руках. Его величество скорее бросился, чем опустился на налой. Только тогда Жульен, притиснутый к золоченой двери, увидал из-за обнаженной руки одну из девушек в костюме молодого римского воина очаровательную статую святого Климента. Статуя была помещена под алтарем, на шее у него была большая рана, откуда, казалось, сочилась кровь. Художник превзошел самого себя. Глаза умирающего, полные кротости, были полузакрыты. Едва пробивающиеся усы обрамляли прелестный рот, полузакрытые губы которого, казалось, шептали молитву. При виде этого девушка, стоявшая рядом с Жульеном, разразилась слезами. Одна из ее слезинок упала на руку Жульена. После минутной молитвы в глубоком безмолвии, прерываемом лишь отдаленным звоном колоколов всех окружных деревень, епископ Агды попросил у короля разрешения говорить. Он закончил свою маленькую, но трогательную речь простыми словами, которые, тем не менее, произвели наилучшее впечатление. «Не забывайте никогда, юные христианки, что вы видели одного из величайших земных королей на коленях перед служителями всемогущего и грозного Бога. Эти слуги Господни слабы, гонимы, приемлют смерть здесь, на земле, как вы видите, кровоточащие по сей день рани святого Климента, но торжествуют на небе. Не правда ли, юные христианки? Вы никогда не забудете этого дня, вы будете ненавидеть нечестие. Всегда останетесь верными Господу, столь великому, столь грозному, но и столь милостивому». С этими словами епископ величественно поднялся. «Обещайте вы мне это!» — сказал он, поднимая руку вдохновенным жестом. «Обещаем!» — отвечали молодые девушки, заливаясь слезами. «Принимаю ваш обет! Во имя грозного Бога!» — закончил епископ громовым голосом. Церемония окончилась. Сам король плакал. Только спустя много времени Жульен настолько оправился от волнения, чтобы спросить, где находились кости святого, присланные из Рима Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Ему сказали, что они были спрятаны в восхитительной восковой статуе. Его Величество соизволил разрешить девушкам, сопровождавшим его в часовню, носить красную ленту с вышитыми словами «Ненависть к нечестию, вечное обожание». Господин де ля Моль велел раздать крестьянам 10 000 бутылок вина. Вечером в Верьере либералы сумели устроить иллюминацию в остерос лучше, чем роялисты. До отъезда король сделал визит господину де Моро.